мы прослеживаем базовые сведения. Эти умельцы своей оравой тут держат местный бизнес попрошаек и мелких воришек, окапываются по очереди в сносимых домах старого сектора и решили, что мы пришли по их душе. Но если это может в какой-то мере оправдать ненависть, то скорость разгона непонятна. Это клубок мыслей и мотиваций, спутанный и летучий. Когда же мы дергаем за это место, немного увлекшись ситуацией, и жертва начинает орать. Отдергиваемся, отодвигаемся и глушим. Тормозим, тормозим. Жертва отключается, оседает на земле без сознания, и ор стихает. Замолкает и сирена нашего флайера. Помедлив, он делает живописный ход назад, медленно и вальяжно, как крейсер, опускаясь на стандартную высоту и разворачиваясь, чтобы выехать обратно на улицу. У него сильно смят перед, и несколько частей системы подсветки висят нарядными мигающими гирляндами. Но отдадим должное нашей промышленности, он на ходу. Подбежал, наконец, медик. Начал осматривать валяющегося на земле раненого, но даже не сделал попытки пока переложить его на свои носилки. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ты что, его допрашивал псионически?» — возмутился он. «Вы что, не понимаете, у него сломан позвоночник. В таком положении его никак нельзя допрашивать. Это уже пытки». «Никто лучше меня, наверное, этого не знает. Я в курсе, что считается, а что не считается за пытки». Вежливо отвечаю я, теряя ко всему этому интерес и отворачиваясь в сторону приближающегося Кина. Он выглядел довольным и немного чумазым, но чумазая часть быстро изничтожается с тем, как он деликатно оттирает следы чего-то черного и чего-то красного с лица. Скажем, его пиджаку не повезло больше, но, учитывая оригинальный фэшн-сенс моего шефа, это вполне может сойти за новый авангардный дизайн принта для ткани. «Что у нас тут?» «Неприятности», — отвечаю я. «Мне показалось, или оно орало?» Кин покосился на тело, которому медик пытался зафиксировать хребет, чтобы нормально транспортировать. «Громкое!» — нервно смеюсь я. «Невоспитанное!» «Они тут вообще левак, Кин, полный!» «А как же мировой заговор?» «А мировой заговор в том, что они, конечно, левак, но настроены точно так же, как Ашен, судя по воплям». «Я так понимаю, они тут такое... бандформирование?» «Зловонное!» Поддакиваю я, и Кин задумчиво достает свое курево, продолжая наблюдать за усилиями медика и не делая никаких попыток ему помочь. «Как Ашен, говоришь?» «Стимул был такой же, реакция такая же. Я пытался понять, почему к нам так моментально раскачалась такая невероятная ненависть». «Как? Понял? Как видишь. Придется считать, что нас просто все ненавидят». «Я так понимаю, нам всех их надо на освидетельствование. Но результат у нас будет отрицательный, как и с первым экземпляром». «Скорее всего». «Случайность?» «Нет, не думаю». Чем дальше в лес, тем больше похоже на то, что есть какая-то система влияния на разум, которая действует выборочно и потом рассасывается, не оставляя следов, кроме достаточно естественной запутанности воспоминаний. Можешь добыть мне еще экземпляр для быстрого, но справедливого допроса? Запросто. У нас этих экземпляров полный этаж. Подумать только, откуда они все берутся? Ответ очевиден, но я его не озвучиваю. Но Кин в самом деле добыл мне новую жертву взамен той, которую я испортил. Один из оперативников подвел нам хорошо упакованного мужика, такого же стрёмного, как прошлый, но на этом были все-таки чуть более приличные и чуть менее грязные вещи. Вероятно, его хоть как-то обслуживали, и это намекало на его более высокий статус. «Имя?» — строго спросил Кин, и тот под его взглядом подергал руками и плечами. «Палтус я. Не прозвище, имя. ИД есть?» «Был. Мы уничтожили. Все бесовские номера повывели. Мы за спасение душ, а спасение невозможно, когда бесовская отметка есть». Мы с Кином аж синхронно поморщились. Только бандитов с религиозной кукушечкой нам не хватало для полного комплекта. «Имя, фамилия, родовое имя, что угодно», — повторил шеф терпеливо, пока я собираюсь с мыслями и силами и начинаю приближаться к его разуму. Намного осторожнее, чем с прошлым экземпляром. Во-первых, тот был без сознания, а во-вторых, с ним и вышло как-то не очень. Не часто ли я начал лажать? Или это просто мне стали попадаться какие-то вещи, с которыми обычный, нормальный, средний телепат никогда в жизни не сталкивается? «Дак палтус я», — повторил пойманный. «Ингерт Кивин», — суфлирую я, пользуясь его собственной памятью, за которой он следит немногим лучше, чем за личной гигиеной. «Отлично, господин Палтус». Кин кивнул мне и продолжил говорить с жертвой. «Чем вы тут в этом здании занимались?» «А чем, чем?» Снова передернулся Палтус, но желание говорить о степени собственной важности перевешивает осторожность. «Известно чем. Райончик мы держали и постепенно, постепенненько к вере приводили, к порядку. Объясняли популярно, что номерами бесовскими пользоваться нельзя, да и все такое». «И вы тут сами такое придумали? Или кто надоумил?» «Я придумал», — важно ответил Палтус. «Я пророк». Кин выгнул бровь в вопросе, и я ему кивнул. «Да, сам, да, пророк, типа». «На этот адрес еще когда-либо доставлялась почта?» «Какая еще почта?» «Посылки, письма, такая почта». Палтус, ожидавший, видимо, вопросов о своем пророческом подвижничестве, явно был сбит с толку. Он снова передернулся. Будь у него свободны руки, он бы в затылке озадачи начесал. «Так откуда?» «С почты. С курьерских служб». «Так дом выселен 20 лет. Кто сюда слать что будет?» Говорит искренне. Никаких посылок и писем он и в глаза не видел. Это не значит, конечно, что не видели другие. «А вы тут постоянно базируетесь?» «А то. Мы в соседний дом времянку кинули, свет у нас есть. Трубу тоже врезались, водичка идет». «А почему на нас напали? Мы вообще-то пришли только про почту спросить». «Так сразу надо было свое право заявлять. Мол, уважаемый Палтус, мы не за вашими, мы за почтой, будь она неладна». Важно, пояснил наш собеседник, но я чувствую некоторое замешательство, которое он пытается преодолеть, и у него неплохо получается. «Мы же не нападали первыми, не угрожали, осторожно указываю я». И у него прямо всплеск эмоций от моих слов. Острый, резкий пик. Только не ненависти, а чистой фрустрации. Он и сам не знает, и от дополнительных вопросов ему делается странно. «А вот одни неприятности от вас. Никогда ничего хорошего не было, и сейчас нет», — заключил он, упихивая все непонятное под обоснование задним числом. «Под наблюдение. Немного поколебавшись, говорю я оперативникам, терпеливо переживающим этот бред. И допросить через сутки с телепатом. Особое внимание на воспоминания о сегодняшнем событии. Я дам свою матрицу произошедшего, пусть сравнят». «Думаешь, у него тоже отшибет память?» — спросил Кин, выпуская струю дыма вслед удаляющемуся пленнику. «Пленником», — практически уверен. «И что это за херня?» «Практически не уверен». Я тру шрам, думая о том, что ситуация, кажется, становится только более запутанной, цепляя походя кучу каких-то новых случайных элементов. Я уже начинаю в них плавать, несмотря на все нарисованные схемы с тараканами и дохлыми котиками. «Суп!» — грустно подтвердил мои мысли Кин давешним сравнением. «Вернее, новые специи в него. Ментально оболваненные оборванцы, заговорщики против Эренделла и вредные делопроизводители, которым в моих отчетах, видите ли, не по стандартам заголовки оформлены». «Давно бы уже девочек попросил помочь с отчетами». «Все обстоит намного хуже. Тот отчет и делала Дипика». Кин сморщил нос. «И когда мы получили ответ про заголовки, она с распечатанными правилами оформления пошла приводить мир к трепету и справедливости». «И?» — спрашиваю я, практически зная ответ заранее. И она теперь саботирует переделку отчета, пока отдел делопроизводства не выпустит новый приказ с нормативами на заголовке. Без приказа она отказалась переделывать, и Радомиле запретила, так что все плохо. Потрясающе. Только таких проблем нам не хватало. Вот именно. Кстати, про проблемы. А вот что это было с нашим флаером? И где он вообще? Флаер, я полагаю, там, где мы его оставили, возвращен на исходную позицию. А по поводу, что с ним было, объяснение куда проще, чем могло бы быть. «Это Кода», — угадал Кин с первого раза. «А нам безопасно дальше на этой штуке будет ездить, если ты доверяешь Коде». «Вопрос с подвохом», — сморщил нос Кин и вздохнул. «С другой стороны, если он нас грохнет, то разбираться с этим всем будет кто-то другой. Хотя меня немного напрягает ситуация». Он потушил сигарету, отсутствующе сунул ее в карман и зашагал к выходу с огороженной территории. Я следую за ним. Он немного сдерживает шаг, пока не самые совершенные механизмы моего нынешнего трона совершают разворот в нужном направлении. Что и говори, бесит. На второй этаж не поднимись, на поворотах тормоза, устойчивость маленькая, никакого тебе генератора и кучи плюшек. Не королем на престоле себя ощущаешь, а тем, что есть, и ощущаешь. Хорошо, хоть у моих коллег и друзей хватает так-то молчать и не тыкать в меня вопросами постоянно, а просто молча помогать и координировать свои действия с моими ограничениями. И что именно тебя напрягает? То, что Кода, вероятно, всегда мог просто так взломать любой флайер министерства и сделать вот примерно то же самое, что сегодня. «Думаю, не все так плохо. То есть сейчас он это явно может, но, как мне кажется, ему сильно помогло нахождение внутри нашей сети. Он в офисе?» Я пробегаю по тяге третьей руки и киваю. «Да, с Дип и Айкой». «Ладно, будем считать, что он молодец против овец. Или что он прочно на нашей стороне». Оба тезиса прозвучали с таким тяжелым сарказмом, что хорошо понятно, насколько Кин в них на самом деле верит сам. Флайер наш, конечно, выглядит ровно так, как должна выглядеть машина, вышедшая из серьезного уличного боя. И Кин обходит его по кругу, издавая неопределенные, но явно критические звуки. «Битая», — резюмирует он, — «возникает совершенно новый аспект проблемы безопасности перемещения». «Недобитая», — поправляю я его. По крайней мере, флайер совершенно нормально открывает дверь с одной стороны и все системы дисциплинированно включает. И на экран выводит процент поврежденной брони и все ошибки и сбои основного функционала. Кин недовольно на это посмотрел, но от комментариев воздержался. «Представляешь завтрашние заголовки? На дорогах был замечен флайер Министерства безопасности, побывавший в серьезной аварии. Бери выше». «Несколько флайеров, побывавших в перестрелке», — хмыкаю я. «Продешевил», — согласился Кин. «Зато, быть может, напугаем почтовых работников так, что сразу все расскажут». «Да они и так все расскажут. Было бы что?» «Было бы что, тут вопрос на самом деле, что ни на есть центральный. Но на почтовом хабе, куда мы заявляемся, нам хотя бы не приходится трясти регалиями и документами». Дежурный оператор, только увидев нас у дверей, тут же вызвал начальника смены. И тот торопливо вышел к нам откуда-то из подсобного Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Помещение. «А ваши люди уже звонили недавно», — сказал он. «Предупреждали. Сказали, что вопросы у вас про необслуживаемые адреса». «Собственно, главный вопрос. Есть ли на один из таких адресов что-то или нет?» «Пойдемте, посмотрим вместе. Какой, говорите, адрес?» «А, туда точно, ничего не возим. Там уже давно какая-то шайка сидит. 100 раз просили исключить этот дом из актуальных. Но там до сих пор с собственником не могут договориться. Он в суд бегает за каждое нарушение прав. Так что мы просто не возим, и все. Потом обратно отправляем, если есть обратный адрес». «Бывает, что некоторые письма опять шлют к нам, и так по кругу. Одно письмо ходит так уже столько, сколько я тут работаю». Кин глянул на меня, и я подтверждаю, правда. То есть это уже притча во языцах? У нас, да. С одной из служб у нас даже обширная переписка по поводу этого адреса. Их клиентка все шлет и шлет на него письма и очень уверенно скандалит, когда отказываются принимать. Поэтому они ничего сделать и не могут. Так и живем. А когда перестали доставлять на этот адрес почту? Ну, лет 10. Но сам адрес реально не актуален больше 20. Я даже не знаю, сколько. Мне кажется, там последние жители нормальные кончились, еще когда я пешком под стол ходил. Он, наверное, мой ровесник. Это помещает начало неопределенного статуса нехорошего адреса куда-то в эпоху 30-летней и более давности. Важно это или нет, имеет прямое отношение к делу или нет, я не знаю, но хорошо ложится в пачку наших знаний о проблеме, где самая нижняя линия в том, что она на самом деле старая. Хорошо закопанная, но сейчас вылезшая на поверхность. Вот. Наш проводник достал из одной из ячеек и выложил перед нами письма. Многие в сильно истрепанных оболочках, с кучей пометок и кодов, наклеенных сверху и поверх друг друга. Некоторые из писем технически в ведении других служб, поэтому, пожалуйста, не вскрывайте их. Надеюсь, у вас есть ордер хотя бы на некоторые. Считайте, что есть. Вежливо ответил Кин, натягивая перчатки для сбора улик. Он взял ближайшее письмо и уверенно вскрыл его под жалобный вскрик дежурного. Тот пытался сгрести все оставшиеся письма, но я сметаю их себе на колени вперед его движения. И рукой сверху припечатываю, чтобы неповадно было. Мы с ним некоторое время буравим друг друга взглядами. Потом Кин выхватил у меня из-под руки другое, первое попавшееся письмо, и тоже вскрыл все еще молча. Но я ощущаю, что это молчание несколько напряжное. «Кин, а что там?» Спрашиваю я, продолжая рукой придерживать оставшееся и медленно отодвигаться от менеджера, который, кажется, счел меня вполне себе безобидной жертвой, у которого можно запросто изъять макулатуру, которую я несанкционированно присвоил. «А ничего там», — мрачно ответил Кин. «В смысле ничего?» Шеф сунул мне под нос совершенно пустой лист бумаги, потряс им, убрал, показал следующий. «Может, там какой-то химический шифр?» «Или нас пустили по ложному следу», — отозвался он. «Сэр, прекратите приставать к моему напарнику. Запишите все эти документы как конфискованные и как можно быстрее проверьте все остальные недоступные адреса в вашем районе. Нас интересуют именно такие массовые засылы корреспонденции. У нас не такой большой район». Менеджер озадаченно остановился, и я, уже не стесняясь, начал открывать другие письма по очереди. Ради приличия тоже надев перчатки. Хотя я подозревал, что ничего, кроме отпечатков Брана, мы тут не найдем. «У нас всего два таких адреса. Вот тут ящик второго, но тут все нормально. Изредка приходят посылки, мы отправляем назад. Кажется, потом они снова приходят в соседний дом, потому что абонент ошибается в номере постоянно. Вот, глядите, ячейка пустая». «Как нам узнать о других таких массовых случаях, если они есть?» «Надо всем хабам сортировки, наверное, поставить задачу проверить. Но мы все же под разными юрисдикциями, значит, договариваться с каждой курьерской службой». Все письма, что я пока что успеваю открыть, конечно, оказываются пустыми. И идея проверять каждый пункт тоже, наверное, пустая. Тем не менее, кажется, мы будем ее реализовывать. «Хитрая какая тварь!» — пожаловался Кин, закуривая после выхода из почтового хаба. Я жду его, перебирая уже вскрытую и невскрытую корреспонденцию в выданном мне от щедрот почтовом пакете. «Ничего, на каждую хитрую тварь найдется тварь и похитрей», — утешаю его я. «Например, мы». «Проблема в том, что у меня пока вообще нет идей», — пожаловался он. «Я не понимаю, как все это связано между собой. И, в общем-то, и не уверен, что мне понравится результат, когда я пойму». «А когда нам нравился результат?» — рассеянно уточняю я. «Это судьба такая у нас. Большинство писем от некой дамы, той, видимо, которая живет рядом с Браном и выполняет функцию его пресс-секретаря. Думаешь, стоит ее навестить?» «Навестим завтра», — предложил шеф, хмурясь. «Другие варианты есть?» «Я делаю вид, что вопрос не о том, навещать или не навещать, и выдаю следующую находку. Есть одно письмо от другого корреспондента. Некий Лестер Эвер. Шеф косится на мою добычу и разрешает, поколебавшись. Вскрывай, только осторожней. Кому адресовано?» «Моему дорогому другу». «Как мило». В письме оказывается открытка. Обычная такая голографическая открытка приглашения, как обычно рассылают по адресатам, ожидаемым на юбилеи, свадьбы и прочие социальные ивенты. «Дорогой друг, приглашаю тебя плюс один на празднование моей свадьбы, которая состоится, в общем, 2 месяца назад, такое и сякое. И есть обратный адрес, представляешь?» «Что ж...» Кин гасит сигарету и несколько обреченно направляется к нашему, видавшему некоторое говно, флайеру. «Этот адрес нам тоже предстоит разведать. Но, сдается мне, результат будет нулевой. А учитывая состояние казенного имущества, мы уже в минусе. Уже предвкушаю написание отчета». «Это будет завтра. Завтра и подумаешь об этом». Пожимаю плечами я, намекая на то, что рабочий день, в общем-то, уже несколько кончился, и можно не торопиться, если включен режим тихого саботажа. «Еще бы! Завтра утром я должен там прямо утром быть как штык с бумажками». Я думаю. Думаю еще раз. И передумываю уже обдуманное, и в итоге говорю. «А знаешь что? Пришли мне образец, и я напишу. И сам с ним схожу завтра». Кин посмотрел на меня с таким подозрением, что мне стало даже неуютно и одновременно смешно. «Это с чего бы такая щедрость? Если ты вообще имеешь право на то, чтобы так представлять отдел?» «Имею, если ты мне поручишь. Напоминаю ему я. А ты поручишь. И зачем это?» «Нет». Он расслабился и явно успокоился, но продолжил недопонимать. Видимо, устал. «Я только за, чтобы с этим плюхался кто угодно, кроме меня. Но в чем твоя ценная идея?» «Ты же сам говоришь, что я, по их мнению, главный кандидат в преемники. Вот я и поговорю с ними, как преемник». «И ты хочешь пугнуть его?» «Скорее раздраконить и раздразнить. Словом, ничего нового». «Именно. Ничего. Совсем ничего нового».